Похоже, будто кто-то разделил местность пополам, а потом выкрасил одну часть тьмой, а другую – светом. Она покачала головой, с трудом веря собственным глазам. Дорога шла дальше по совершенно другому ландшафту, и зрелище было невообразимо причудливым. «Покрашено не просто в разные цвета, а в тьму и свет», — повторил Гадес. «Это наилучшее из возможных описаний». Он махнул рукой налево, где земля уходила вниз, в необъятное темное пространство, вдали прорезанное цепью красных огней. «Там течет пылающая река Флегетон, граница Тартара, где царствует тьма». Другой рукой он показал направо, где было светло. «А там ты видишь Элизиум, где сосуществуют свет и счастье, и темнота наступает лишь тогда, когда душам требуется мирный отдых». Лина поспешила заглянуть в память Персефоны. Тартар, услужливо зашептал внутренний голос, это часть подземного мира, куда отправляются заслужившие вечные муки. Это место, где властвуют безнадежность и боль. Там живет одно только зло. Значит, там находился ад. Лина не могла отвести глаз от черной бездны. Внезапно ее пробрало холодом. Тьма как будто тянулась к ней, как щупальца зловещей твари. Персефона. Резкий голос Гадеса отвлек ее от созерцания пустоты Тартара. Она встретила пристальный взгляд темного бога. «Ты можешь посещать любую область моих владений, хоть со мной, хоть без меня, кроме Тартара. Туда ты входить не должна, даже к его границе не следует приближаться. Эта область слишком загрязнена испорченной природой ее обитателей. Но там ведь просто ужасно, да?» Побледнев, спросила Лина. «Так и должно быть. Ты ведь знаешь, что в мире существует великое зло. И разве оно может оставаться безнаказанным?» Лина подумала о своем мире, мире смертных. Обрывки новостей вспомнились ей, как кошмары. Взрывы в Оклахоме, ужас, переполнявший людей, гибель беззащитных детей и, конечно, 11 сентября и безумная жестокость террористов. «Нет, я бы не хотела, чтобы оно осталось безнаказанным», твердо ответила она. «Вот и я тоже не хочу, и поэтому прошу тебя никогда не пересекать границ Тартара». Лина содрогнулась. «Мне и самой не хочется туда идти». Суровое лицо Гадеса смягчилось. Он кивнул в сторону света, сиявшего справа от дороги. «А мне очень хочется показать тебе красоту полей Элизиума». Лине пришлось сделать усилие, чтобы отвести взгляд от ужасов Тартара. Она улыбнулась темному богу и похлопала по теплой шее Ориона. «Ты только покажи, куда идти, а уж мы поспешим за тобой». Сверкнув глазами, Гадес подобрал поводья Дорада. «Да уж, придется вам поспешить, твой конь не так быстр, как мой». Лина прищурилась и сказала в лучшей манере Джона Уэйна: «Тебе не следует так говорить о моей лошади». Потом она показала вниз. «Видишь ту большую сосну на краю поля, вон там?» Гадес усмехнулся и кивнул. «Мы с Дорада доберемся до нее первыми. Он скачет быстрее». «Возможно, он и скачет быстрее, вот только груз на его спине тяжелее», язвительно произнесла Лина. «Эгей!» Взвизгнула она. Орион рванул вперед, молнией промчался мимо Дорада и полетел вниз по склону. Ветер свистел в ушах Лины. Она пригнулась к шее жеребца, а тот все прибавлял ходу, пока все вокруг не слилось в сплошные размытые полосы. Лина слышала позади топот копыт настигавшего их Дорада. «Не дай им догнать нас!» — закричала она в прижатое ухо жеребца и почувствовала, как он еще быстрее понесся вперед. Пара мгновений, и они миновали нечто высокое и зеленое, что и оказалось той самой сосной. Лина выпрямилась в седле, победно крича, а Орион замедлил ход и перешел на танцующий шаг. Дорада, тяжело дыша, остановился позади них. Лина громко рассмеялась, увидев выражение лица Гадеса. «Значит, твой конь быстрее, да, это тебе урок. Никогда не следует недооценивать силу вдохновения, даруемую женщиной. Уверен, ты смошенничала», — с насмешливой серьезностью сказал темный бог, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. «Мне больше нравится думать, что я использовала все свое стремление к победе, чем какой-то обман. Я и не думал, что ты умеешь так соревноваться. Ты еще многого обо мне не знаешь, владыка подземного мира», — ответила Лина, поглаживая своего коня по шее. «Я не совсем обычная богиня». Гадес фыркнул. Орион фыркнул в ответ. Дорадо недоуменно вскинул голову. Темный бог похлопал своего жеребца, успокаивая. «Не переживай, дружище. Наша победа впереди», — и шепотом важно добавил. «Надо не спускать с нее глаз, эта богиня весьма коварна». Похоже, это Гадес говорил скорее себе, чем Дорадо. «Ага», — подтвердила Лина, и они оба рассмеялись. «Персефона!» — воскликнул вдруг чей-то юный голос. Лина обернулась. «О, это богиня весны! Я так и знала!» Маленькая фигурка появилась из сосновой рощи и побежала через чудесный небольшой луг к всадникам. За первой фигуркой вышли еще несколько и тоже в припрыжку побежали к Лине. Все это были молодые красивые женщины. Их развивающиеся одежды соблазнительно прилегали к сильным телам. И если бы эти тела не были полупрозрачными, что выдавало их принадлежность к подземному миру, Лина решила бы, что случайно угодила на костюмированную вечеринку в университетском женском клубе. Гадес подъехал поближе к Лине и зашептал ей на ухо: «Это девственницы, умершие до того, как успели выйти замуж. Они обычно веселятся здесь какое-то время, прежде чем испить вот ли ты». Девушки приблизились и невольно замедлили шаг, опасаясь подходить слишком близко к ужасным жеребцам. Призрачная девушка, первой заметившая Лину, склонилась в грациозном поклоне, и все девицы последовали ее примеру. Выпрямившись, первая девушка заговорила: «Я слышала, что тебя видели в этих краях, и я всем сердцем хотела верить в это. Ох, богиня, как замечательно, что ты здесь, с нами!» Остальные девицы хором подтвердили: «Да, мы так рады. Что ж, спасибо, я здесь в гостях, и мне все очень нравится», — сказала Лина. Первая девица нахмурилась: «Так ты здесь ненадолго? Ты хочешь сказать, ты скоро опять нас покинешь?» Все вокруг затихло, как будто каждая травинка на лугу замерла в ожидании ответа богини весны. Лина не знала, что сказать. «Персефона может оставаться в подземном мире так долго, как она того пожелает», — нарушил молчание низкий, взволнованный голос Гадеса. Лина обрадовалась словам темного бога. Она постаралась отбросить слишком огорчительную мысль, что на самом деле не сможет быть здесь сколько захочется, что через 6 месяцев ей придется уйти. Она просто улыбнулась темному богу и подумала, что ей уж слишком хочется снова поцеловать его. «Тогда у тебя нет причин торопиться. Идем, потанцуй с нами, богиня», — позвала Лину девица. «Потанцевать с вами? Но я что-то не слышу музыки», — удивленно сказала она. «Ну, это мелкое препятствие легко устранить», — сказал Гадес. «Нашей богине хочется музыки». Он небрежно взмахнул рукой. Ветерок подхватил его слова и закружился вокруг девушек, издавая странный музыкальный свист, который все нарастал и нарастал, и вот уже в нем послышались звуки скрипок и флейт. Темный бог отвесил Лине поклон. «Ну вот, музыка у тебя есть». «Похоже на то». Сердце Лины колотилось так громко, что ей казалось, все вокруг это слышат. Танцевать? Она понятия не имела, как танцевать с этими девицами. «О, богиня, пожалуйста, теперь ты можешь потанцевать с нами. Повеселимся под божественную музыку, Персефона. Но, я, ладно». Лина беспомощно огляделась. «А что мне делать с Орионом?» — растерянно спросила она. «Оставь его со мной и Дорадо», — предложил Гадес, уже спешившийся. Он подошел к Ориону и протянул руки Лине, так что ей не оставалось ничего другого, кроме как скользнуть из седла прямо в них. Гадес на мгновение прижал ее к себе, потом шепнул: «Прошу, потанцуй для меня здесь, в Элизиуме. Ни одна богиня такого еще не делала». Лина посмотрела ему в глаза и увидела там не только желание, но и боль, и поняла, что выбора нет. Она просто должна танцевать для него. «Мне будет очень приятно это сделать», — сказала она, — «а мы с ужасными жеребцами тебя подождем». Он немного помолчал, потом добавил, с нетерпением: «Ладно, хорошо». Она провела ладонями по платью, делая вид, что расправляет несуществующие складки. «Я не слишком задержусь, Персефона. Мы уже встали в хоровод», — позвали ее девушки. «Ох, конечно», — пробормотала Лина, направляясь к ожидавшим ее девам. Они действительно выстроились в круг. Лина так нервничала, что ее даже слегка подташнивало. Танцевать с компанией умерших девственниц — это было нечто такое, к чему не мог подготовить ее жизненный опыт. Ладони у Лины повлажнели. Это было совсем не то же самое, что собирать нектар. Сейчас ей некому было подражать. Наоборот, девушки ожидали, что она их поведет. Может быть, изобразить что-нибудь вроде того, что проделывал Джон Траволта в лихорадке субботнего вечера. Похоже, Лине предстоял серьезный провал. Она будет выглядеть ужасно глупо. Гадес и все остальные сразу поймут, что никакая она не богиня, и ее выставят из подземного мира с позором. «Прекрати эту чушь!» Голос в ее голове прозвучал так резко, что Лина чуть не вскрикнула вслух. «Твое тело умеет танцевать. Просто расслабься и доверься ему». Лина посмотрела на себя. Она и забыла, что пребывает теперь совсем не в шкуре 43-летней особы. Она была молодой и гибкой, такой тоненькой, что, наверное, могла бы с утра до ночи жевать шоколад Годива и не тревожиться о том, сойдутся ли на ней джинсы. Богиня, Лина вскинула голову и увидела, что все девицы смотрят на нее с откровенным удивлением на юных личиках. Наверное, она выглядела как слабоумная, когда стояла, уставившись на собственное тело. Лина улыбнулась, расправила плечи и позволила ногам нести ее дальше. Я просто засмотрелась на, клевер, вон там, он так прелестен, правда? Все головы разом кивнули, полностью соглашаясь с богиней, и это напомнило Лине повторяющиеся орнаменты. Это наш особенный лук. Нам нравятся клевер и травы, вообще все растения, и потому этот лук стал таким, чтобы доставлять нам удовольствие, сообщила первая девица. Ну, мне он тоже нравится, кивнула Лина, присоединяясь к хороводу. Выйди в центр, приказал внутренний голос. Лина глубоко вздохнула и вышла в центр круга, а потом сделала то единственное, что способна была сделать в этот момент. Она закрыла глаза и сосредоточилась. Музыка наполнила ее, и тело начало раскачиваться само по себе. Руки взлетели вверх, и Лина закружилась, медленно, неторопливо. Музыка была удивительной. В ней было что-то первобытное, дикое и чрезвычайно женственное одновременно. Ее тело само следовало мелодии, и длинные стройные ноги богини делали какие-то сложные па. Бедра покачивались и вращались, руки чертили в воздухе некие знаки. Лина перестала быть 43-летней владелицей пекарни, но она не была и молодой богиней. Она стала самой музыкой. Лина открыла глаза. Девицы, чьи лица сияли от радости, окружили ее и пытались подражать ее движениям. Призрачные девы были прекрасны, и многие из них, наверное, неплохо танцевали при жизни. Однако разница между их движениями и движениями Персефоны была слишком велика. Даже Лина видела это. Персефона двигалась с нечеловеческой грацией богини. Сердце Лины наполнилось радостью. Должно быть, именно так чувствует себя какая-нибудь прима-балерина на пике своего таланта. Лина изгибалась, скользила и кричала от восторга. Она могла бы танцевать вечно, но тут одна из девиц споткнулась и со смехом повалилась в мягкий густой клевер. И почти сразу еще несколько девушек сбились с ритма. Лина постаралась скрыть разочарование и, проделав пару безупречных финальных пируэтов, замерла на месте. Девушки смеялись и аплодировали, а она присела в глубоком реверансе, как и положено приме-балерине. Потом призраки окружили ее, благодаря и спрашивая, когда она вернется, чтобы еще потанцевать с ними. Пока девы хихикали и болтали, Лина попыталась незаметно отыскать взглядом Гадиса. Сначала она увидела Риона и Дорадо, они безмятежно паслись неподалеку от сосны, что послужило им финишной ленточкой. Ее взгляд устремился дальше. Темный бог стоял под сосной. Он спокойно, расслабленно прислонился к стволу дерева, небрежно скрестив руки на груди. Однако его огненный взгляд был устремлен на Лину. Губы темного бога чуть заметно улыбались. Когда он увидел, что Лина смотрит на него, он медленно поднес к губам пальцы, а потом повернул руку ладонью к Лине, как бы посылая воздушный поцелуй. Это был самый бессовестно романтический жест, какой только Лине приходилось видеть по отношению к себе. Что ж, милые девы, мне было очень приятно потанцевать с вами. Уверена, мы очень скоро повторим это, однако сейчас мы с Гадисом должны двигаться дальше, сказала Лина, выбираясь из кольца восторженных поклонниц. Кое-кто из девиц застенчиво посматривал на темного бога, и до Лины донеслось перешептывание, причем она уловила только слова Персефона и Гадес, звучавшие в непосредственной связке. Хихикая и желая богине доброго пути, девственницы убежали в рощу. Гадес уже шел к ней, и они встретились посреди луга. Мгновение другое оба молчали. Потом темный бог протянул руку и отвел с лица богини повлажневшую прядь волос. «Я никогда не видел ничего столь грациозного, как твой танец», — сказал он. Лина вдруг задохнулась куда сильнее, чем во время энергичных движений танца. «Тебе, наверное, очень хочется пить», — предположил Гадес. Лина до этого момента и не замечала, что вспотела и умирает от жажды. «Очень. Тут неподалеку должен быть источник». Гадес взял ее за руку и повел с луга. «В Элизиуме ничто не остается неизменным, но в целом элементы склонны повторяться. Так, значит, он сродни изменчивой фантазии?» — спросила Лина, показывая на клевер, на краю луга, достигавшей ее колен. И в то же мгновение из гущи трилистников выскочил пучок белых цветков, источавших нежный аромат, в котором смешивались запахи лета и свежескошенного газона. «Да, немножко», — Гадес улыбнулся богине. «Элизиум делится на несколько областей, но эти части могут сливаться и меняться по желанию духов умерших. Разные области, ты хочешь сказать, тут есть места для людей очень-очень хороших, и для людей в общем хороших, и для тех, кто был просто мил при жизни. Смех темного бога разнесся над лугом. Ты постоянно говоришь совершенно неожиданные вещи, Персефона. Нет, Элизиум разделен на части по другому принципу. В одном месте обитают души умерших воинов. Другое, он махнул рукой в сторону сосновой рощи, предназначено для девственниц, склонных к беспечному веселью. Где-то обитают души особ королевской крови, где-то пастухи. В улыбке Гадиса вспыхнуло лукавство, и Лина подумала, что он похож сейчас на подростка. Как ни странно, пастухам не нравится общаться с остальными. Надо же, кто бы мог подумать. Именно так. Значит, обитатели разных областей не могут встречаться друг с другом. А что, если какому-то воину захочется поухаживать за девушкой? Мне кажется, даже наиболее преданный своему делу воин может в конце концов утомиться чисто мужскими делами. Они могут встретиться, но это довольно трудно. Гадес задумался. Но, возможно, дело в другом. Возможно, они просто не осознают, чего им не хватает, потому что слишком долго обходились без этого. Темный бог смотрел вдаль, углубившись в свои мысли. «А ты можешь сам менять Элизиум, по своему желанию?» – осторожно спросила Лина. Гадес посмотрел на нее. «Да, ну так размести луг, где танцуют девственницы, рядом с тем местом, где тренируются воины, а уж остальное произойдет само собой». Гадес расхохотался. «Пожалуй, ты права. Они вошли в сосновый лес». И после недолгих поисков Гадес обнаружил узкую тропинку. Они зашагали по ней, и наконец тропинка вывела их к ручью, что бежал, подпрыгивая, по плоским камням. Гадес сошел с тропы и повел Лину вниз по течению. Вскоре ручей повернул и влился в небольшой водоем с песчаным дном. Из водоема он с шумом выплескивался через каменистый берег и спешил дальше. «Для тебя, богиня, только все самые лучшие из еды и питья», — сказал Гадес с озорной улыбкой. «Ты, похоже, смеешься надо мной», — ответила Лина, опускаясь на корточки у воды, «но после этих танцев я действительно ужасно хочу пить, и вода кажется мне даже привлекательнее, чем амброзия». Она зачерпнула пригоршню прозрачной воды и сделала несколько глотков. Вода была такой холодной, что у Лины заломило зубы. Она вздохнула со счастливым видом и зачерпнула еще пригоршню. Напившись, Лина сбросила мягкие кожаные сандалии и опустила в ледяной водоем ноги. Гадес сел рядом, прислонившись к упавшему дереву. В кронах деревьев над ними напевал ветер, доносивший ароматы хвои и смолы. Мистическое небо подземного мира бросало на землю мягкий свет. «Розовые очки», — сонно подумала Лина, — «все выглядят тут как сквозь розовые очки», что бы ни означало это затасканное выражение. Диметра говорила, что подземный мир — волшебное место, но я и подумать не могла, что в нем так много невыразимо прекрасного, — негромко произнесла Лина. «Если бы боги знали, как здесь удивительно, у тебя бы не было отбоя от гостей». Гадес пожал плечами. Лина внимательно посмотрела на него, не будучи уверенной, как себя вести. Потом она вспомнила его слова, сказанные накануне вечером. Ему хотелось чего-то большего, нежели простой секс с богиней весны. Лина это понимала, но для того, чтобы между ними произошло нечто большее, им необходимо было говорить о чем угодно, обо всем. И к тому же, честно говоря, Лина чувствовала себя слишком взрослой для всех этих заигрываний, для загадочного молчания и недопонимания. Она была зрелой женщиной и предпочитала прямо высказывать все, что на уме. «Если ты не хочешь принимать гостей, зачем тогда ты выстроил такой огромный дворец, с таким количеством комнат, которые просто ждут, чтобы в них кто-нибудь появился?» Гадесу пришлось подумать над вопросом Персефоны, что он должен сказать ей. Он не хотел рассказывать, что прежде вообще никогда не завязывал отношений с богинями, ни сексуальных, ни каких-либо еще, что он целую вечность жаждал чего-то гораздо большего, чем легкомысленные связи, обычные среди бессмертных. Он вспомнил свой последний визит на священную гору Олимп. Афродита откровенно заигрывала с ним, но он не ответил на ее кокетство, а потом услышал, как она грязно сплетничает с Афиной. Богини болтали о том, что, похоже, некая часть его тела мертва, как и все его подземные владения. Стоило Гадесу подумать о тех ранящих словах, как он ощутил прилив гнева. Его тело совсем не было мертво. Просто оно было единым целым с его душой, а его душе требовалось нечто куда более серьезное, нежели неискреннее внимание самовлюбленных богинь. Но как объясниться с Персефоной и при этом не вынудить ее тут же сбежать от него? Гадес посмотрел на богиню весны. Похоже, она серьезно ждала его ответа. Он должен быть с ней честным, насколько это возможно. Он не будет лгать или скрытничать. Долгие отношения не построишь на обмане. Темный бог протяжно вздохнул. Иногда я и сам себя спрашиваю, а зачем я его построил? Может быть, я надеялся, что когда-нибудь пойму, как преодолеть свое. Гадес слегка замялся, подыскивая точное слово. Свое отличие. Отличие? Что ты хочешь этим сказать? Мне всегда было трудно поддерживать отношения с другими бессмертными, медленно произнес Гадес. Ты должна знать, что я как отверженный в их среде из-за того, что я, властелин умерших. Лина открыла было рот, чтобы возразить, но тут она вспомнила выражение лица Диметры, когда та говорила о Гадесе, и бесцеремонную манеру, в которой Диметра описала Гадеса как не слишком важного, неинтересного бога, и это воспоминание внезапно пробудило в Лине гнев. Да они просто не знают, каков ты на самом деле, а каков я на самом деле, Персефона. Лина улыбнулась и выложила то, что думала. Ты очень интересный и веселый, сексуальный и могущественный. Гадес покачал головой. Ты не перестаешь удивлять меня. Это хорошо или плохо? Это не просто хорошо, это потрясающе. Все, Лина пропала окончательно. Она не в силах была устоять перед ним. Да она этого и не хотела. Я рада это слышать. Ты не похожа на других бессмертных. Ты ведь знаешь, каковы они, вечно преисполнены сознания собственной важности, постоянно стремятся одержать друг над другом верх и никогда не бывают довольны тем, что имеют. Гадес наклонился и провел по ее щеке кончиками пальцев. А ты честная и настоящая, какой и надо быть истинной богине. Честная и настоящая, истинная богиня. Лине захотелось заползти в какую-нибудь щель между камнями. Вот это новость. Я, забормотала Лина, совершенно не представляя, что тут можно сказать. Но Гадес не дал ей возможности собраться с мыслями. Он стремительно придвинулся к ней и обнял. Ее губы все еще были холодными от воды источника. Гадесу хотелось утонуть в этой богине. Он был не в силах оторваться от ее нежных губ. Если бы он узнал ее раньше, как он вообще мог так долго жить без нее? Богиня закинула руки ему на шею и прижалась грудью к его груди. Гадес застонал. Желание сжигало его, расплавляя все тело. Вдруг Лина, вскрикнув, отпрянула от него. Ее обнаженных ног, опущенных в маленький пруд, что-то коснулось. Лина вскочила и спряталась за Гадеса, так, чтобы он очутился между ней и краем воды. «Там что-то есть, в воде». Голос Лины дрожал. Она вспомнила об обычных для Оклахомы мокасиновых змеях, обитающих возле воды, и кусачих черепахах. Гадес похлопал Лину по руке, вцепившейся в его плечо, пытаясь собраться с мыслями. Он все еще ощущал прикосновение ее груди, крепко прижавшихся к мягкой коже жилета, а его тело никак не могло справиться с приливом острого желания. «Персефона, в полях Элизиума нет ничего опасного, но там Лине и самой было стыдно из-за того, что ее голос срывался на нервный писк. Она показала на темный силуэт, видневшийся в воде. Там что-то плавает». Вздохнув, Гадес встал и подошел вплотную к воде. Присев на корточки, он всмотрелся в чистый пруд. Лину не оставляло напряжение. «Осторожно!» – предупредила она Гадеса. «Это может быть змея!» Гадес, оглянувшись через плечо, с недоумением спросил. «Да тебе-то с чего бояться змей?» Лина тут же ухватилась за прядь своих волос и намотала ее на палец. «Змеи состоят в близком родстве с Диметрой. Они не представляют угрозы», — сообщил ей внутренний голос. «Ну да, я понимаю, что это глупо, просто я их всегда недолюбливала», — несчастным тоном сказала Лина. Темный бог нахмурился, ничего не понимая, но всплеск воды отвлек его. Лина в страхе отступила на шаг, не желая даже видеть скользкое тело рептилии. Когда Гадес снова посмотрел на нее, на его губах играла легкая улыбка. «Этого существа тебе просто незачем бояться. Ну, черепах я тоже не люблю», — быстро сказала Лина, стараясь не смотреть на темные силуэты у самой поверхности воды, особенно кусачих черепах. Гадес хихикнул и махнул рукой, подзывая Лину к себе. «Подойди, ты ведь любишь животных». Лина не тронулась с места. «Да, я люблю млекопитающих. Я люблю птиц. Я даже ничего не имею против рыб. Но вот рептилий я терпеть не могу. Я понимаю, это выглядит не слишком умно, однако». От воды донесся странный лающий звук. Лина наконец перевела взгляд на пруд и увидела маленькое существо, высунувшееся из воды. «Это никакая не змея». Выдра снова тявкнула, колотя по воде симпатичными перепончатыми лапами. Лина поспешила выбраться из укрытия, то есть из-за спины Гадиса. Присев рядом с темным богом на корточке, она восторженно сказала: «По-моему, это самое прелестное существо на свете. Только не говори этого Ориону», — предостерег ее Гадес. «Он уверен, что именно он твой любимчик». Лина, на мгновение прижавшись плечом к его плечу, наклонилась к воде и пощекотала животик выдры. «Орион, мой любимый конь, а эта малышка может быть моей любимой выдрой». От прикосновения Лины выдра разразилась щенячьим визгом и фырканьем и завертелась в воде так, что во все стороны полетели фонтаны брызг. Потом зверек стремительно бросился к краю пруда и исчез в маленьком водопаде. «Я не хотела ее напугать». Гадес улыбнулся, видя разочарование богини, и смахнул каплю воды с ее щеки. «Ты ее и не напугала, милая. Просто выдры в Элизиуме ужасно застенчивы. Даже я никогда не видел их так близко. И уж, конечно, ни к одной из них не прикасался». Лина задумчиво посмотрела туда, где исчез прелестный зверек. «А ты можешь заставить ее вернуться? Ты ведь бог». Гадес расхохотался. «Будучи богом мудрым, я знаю, что лучше не вмешиваться в естественный ход событий. К тому же ты преуспела гораздо больше в общении с этой малышкой, ты ее очаровала. Это ты звериная чародейка, а не я». «Я вообще-то совсем не чародейка», — возразила Лина. «Я просто люблю животных, и они меня тоже любят». «Млекопитающие», — уточнил Гадес, отводя с ее лица длинную прядь волос. Лина наклонила голову, чтобы коснуться его руки щекой. «Может быть, именно поэтому ты и меня зачаровала, волшебница». Гадес осторожно провел большим пальцем по ее пухлой нижней губе. «Никого другого я не хотела бы зачаровать больше, чем тебя», — услышала Лина собственный голос. Она наклонилась вперед, навстречу его поцелую. И когда что-то толкнуло ее в спину, она не вздрогнула, не вскрикнула и не оглянулась. Она просто протянула руку и, не глядя, погладила морду Ориона. «Знаешь, люди несведущие могли бы подумать, что подземный мир – идеальное место для тишины и уединения». Гадес нахмурился, покосившись на жеребца. «Они бы здорово ошиблись». Орион фыркнул и встряхнул головой, потом снова ткнул Лину носом, обдав теплым дыханием ее шею. Лина ухватилась за шелковую гриву, и Орион вскинул голову, помогая ей подняться на ноги. Гадес сердито посмотрел на жеребца. Лина наклонилась, взяла Гадеса за руку и потянула. Ему поневоле пришлось встать. «Хочешь продолжить прогулку по Элизиуму?» — спросил Гадес. Лина приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Мне бы очень хотелось увидеть как можно больше в твоих владениях». Гадес обрадовался. Он наклонился, быстро и уверенно поцеловал Лину, а потом помог ей сесть в седло. Глава 20. День прошел просто восхитительно. Поля Элизиума представляли собой бесконечное приключение. Здесь безупречно сливались воедино красота и гармония. И везде, где проезжали темный бог и богиня весны, души умерших радовались Персефоне. Лина была тронута до глубины души, видя счастье, что вспыхивало на лицах призраков, когда до них доходила весть о посещении подземного мира богини весны. Гадес постоянно держался рядом с ней, частенько понуждая Дорадо подойти ближе, чтобы можно было коснуться богини. С горьковатой радостью он наблюдал, как Персефона общается с умершими. Духи уважали и боялись его самого. Некоторые были искренне ему преданы, однако при появлении Персефоны вспыхивало невиданное веселье. Но он совсем не завидовал, он все понимал. Да и как он мог не понять, она ведь и в нем самом пробуждала точно такие же чувства. И снова темный бог удивлялся, что так долго мог существовать без нее. И ему невыносима была мысль о том, что будет с ним и с его миром, если она не захочет остаться. Дневной свет угас, и на ночном небе вспыхнули огнями души Геат, когда они наконец добрались до земель, прилегавших ко дворцу. Гадес подвел Дорадо вплотную к Ориону и взял Персефону за руку. Она улыбнулась. Рука Гадеса была теплой и сильной, и Лина с удовольствием переплела свои пальцы с его. Пока они ехали через знакомую сосновую рощу, Лина мечтательно вспоминала все, что они видели в этот день. Когда же впереди показался первый уровень садов, Гадес натянул поводья, останавливая Дорадо, и Орион тоже вынужден был остановиться, хотя и выразил недовольство громким фырканьем. «Есть еще кое-что, что мне хотелось бы показать тебе сегодня, если хочешь». «Конечно хочу», — кивнула Лина. «Но тогда нам придется пройтись пешком», — Гадес заговорил таинственным шепотом. Лина тоже понизила голос, как заговорщик. «А что нам тогда делать, Эс?» Она осторожно показала пальцем на двух жеребцов, настороживших уши и прислушивавшихся. «С ними, «Предоставь это мне». Он стремительно соскочил на землю и протянул руки, чтобы помочь спешиться Лине. Она скользнула вдоль его тела, испытав совершенно особое эротическое ощущение от того, что с одной стороны ее касался мощный бок коня, а с другой на мгновение прижался крепкий разгоряченный бок. Гадес наклонился к ней и, сначала легонько прикусив чувствительную мочку ее уха, прошептал: «Думаю, нам пора избавиться от наших дуэней». Он выпрямился и резко приказал обоим жеребцам возвращаться в конюшню. Голос темного бога прозвучал так могуче, что даже листья на окружающих деревьях затрепетали в ответ. Орион и Дорадо мгновенно сорвались с места и помчались в сторону дворца. Лина, вскинув брови, посмотрела на Гадеса. «О, это впечатляет! Я и не думала, что они сбегут так быстро». Губы Гадеса дрогнули в усмешке. «Это они от удивления. Я редко вот так им приказываю. На самом-то деле они довольно избалованы. Потом они тебе это припомнят, возможно». Гадес рассмеялся и взял Лину за руку. «Нам в ту сторону». Он повел ее по дорожке, что бежала по краю садов. Они шли вдоль затейливой зеленой изгороди, подстриженной в форме повторяющихся конусов. Перед изгородью росли спящие сейчас цветы, и Лина старалась следить за тем, чтобы ее рука не оказалась слишком близко к какому-нибудь из бутонов. Когда Гадес сошел с дорожки и направился к кипарисам, окружавшим сады, Лина уже не могла сдерживать любопытство. «Куда мы идем?» «Недалеко, вон к тому лугу». Он показал вперед. Лина пока что видела только огромные деревья. Земли около дворца были тщательно ухожены. Пространство за деревьями поросло пышной травой, но там не было ни зарослей ежевики, ни сорняков. Птицы давно умолкли, заснув, и Лину вдруг немного испугала необъятная тишина. Она спросила шепотом: «А что там, на лугу?» Гадес сжал ее руку. «Совсем не обязательно вести себя так тихо». «Ох!» Лина слегка смутилась и повторила свой вопрос нормальным тоном. «Что там, на лугу?» «Светлячки, светлячки!» Темный бог кивнул. «Последним на сегодня таинством подземного мира должны стать простые светлячки. Лина не раз видела этих жучков и прежде. Множество таких жучков». Заметив недоуменное выражение лица Персефоны, Гадес загадочно усмехнулся и сказал: «Уверен, эти светлячки покажутся тебе весьма необычными». Лина едва заметно пожала плечами и промолчала. Возможно, настоящей Персефоне зрелище луга со светлячками и показалось бы необычным, но вряд ли оно удивит девчонку из Оклахомы, где этих жуков хоть отбавляй, особенно после всех чудес, которые она видела в этот день. «Вон там между деревьями можно пройти. Смотри под ноги, нам сначала надо перебраться через овражек». Лина сосредоточилась на том, чтобы без потерь перепрыгнуть через неширокую канаву, и не смотрела вперед, пока они не вышли на край луга. Когда же Лина подняла наконец голову, ее глаза широко распахнулись от изумления. Луг был полон света, но это были не те знакомые Лине с детства зеленовато-желтые огоньки. Это был цвет лунных лучей, тонких ручных кружев и нарциссы. Выдохнула Лина. «Миссерицордиоса мадридидия, они творят цветки нарциссов». Гадес радостно и немножко самодовольно рассмеялся. Немногие за пределами подземного мира могли увидеть подобное. «Итак, богиня весны, тебе это нравится?» Лина во все глаза таращилась на луг. «Должно быть, там трудились многие тысячи светлячков. И кроме того, они могли летать. Из гущи обычной с виду травы взлетали стайки крошечных насекомых и кружились в сверкающем водовороте снова и снова, пока наконец их светящиеся брюшки, похожие на миниатюрные кометы, не сливались воедино, и не возникал прекрасный расцветший нарцисс. Это просто невероятно. И вот так появились все здешние нарциссы, все до единого, что есть в подземном мире. Иногда стайки светлячков сбиваются с пути, и их уносят к выходу в мир смертных. И они, случается, творят цветы в верхнем мире, но я стараюсь этого не допускать. Как ты уже могла заметить, аромат моих нарциссов отличается от запаха цветов мира живых. Смертные находят его чересчур сильным. Лина вспомнила тот вечер, когда она вдохнула аромат весьма необычного цветка нарцисса. «Да, я понимаю», — чуть слышно произнесла она. И в то же мгновение крошечные существа, как будто уловив ее голос, замерли. Потом, словно подхваченные порывом ветра, они сияющим потоком устремились к Лине. Они зависли перед ней, кружа на месте и издавая странный, тихий щебечущий звук, напомнивший Лине музыкальное пение сверчков. «Чего они хотят?» Почти не разжимая губ, шепотом спросила Гадеса Лина. Темный бог вскинул голову и улыбнулся. «Им хочется, чтобы ты творила цветы вместе с ними». «В самом деле», — удивилась Лина, совершенно не представляя, что ей делать. «В самом деле», — кивнул Гадес и отпустил ее руку. «Иди к ним, я тебя подожду». У Лины не осталось выбора. Предполагалось ведь, что она – богиня весны, и создание цветов наверняка входило в круг ее обязанностей. Но пока Лина неуверенно стояла на месте, пытаясь сообразить, как себя вести, она вдруг осознала, что хочет присоединиться к светлячкам. Очень хочет. «Просто коснись их и пожелай, чтобы возник цветок, и он расцветет», – подсказал ей внутренний наставник. Лина вышла на луг. Высокая трава мягко касалась лодыжек. Светлячки непрерывно кружились возле нее, радостно щебеча. Лина подошла к зарослям чего-то зеленого и неуверенно коснулась кончиками пальцев широких плоских листьев, подумав, что ей очень хотелось бы, чтобы эта зелень украсилась цветами. И тут же из зеленой гущи вырвался, как маленький фейерверк, сверкающий белый цветок. Лина наклонилась и вдохнула необычный аромат, и засмеялась вслух. Она только что сотворила прекрасный цветок. Ее наполнила радость юности и новизны. Больше не задумываясь, она позволила своему телу действовать самостоятельно и грациозным танцевальным шагом направилась к следующим купам зелени. Светлячки окружали ее сияющим ореолом, пока Лина создавала один цветок за другим. Гадес стоял на краю луга, пожирая богиню взглядом. Ее обаяние казалось просто невероятным. Гадес пылал от желания обладать ею, и не просто обладать, а через физическую близость прийти к тому взаимному проникновению, отражение которого он так много раз видел в глазах смертных возлюбленных. А она все кружилась, танцевала и вызывала к жизни цветки нарциссов. Но разве она не сделала то же самое и с ним? Повелитель умерших, темный бог, считавший себя защищенным от любви, влюбился в богиню весны. И пусть это выглядело иронично или глупо, тем не менее это произошло. И Гадес не хотел, чтобы это закончилось. Он уже все решил. Он хотел большего, нежели простое наблюдение за призраками любящих. Он хотел сам испытать такую же любовь. Гадес потер грудь, ожидая, что внутри вот-вот вспыхнет обжигающая боль. Но боли не было. От мысли о Персефоне все его тело ныло, а кровь бешено неслась по венам. Но жгучей, тяжелой боли в сердце не было. Рука темного бога замерла. Гадес попытался вспомнить, когда он в последний раз испытал эту злую боль, а потом удивленно моргнул. Получалось, что в последний раз его сердце сжалось от подобной боли в тот день, когда он оскорбил Персефону и выбежал из обеденного зала, и ни разу после того. Гадес улыбнулся. Эта богиня была не просто воплощенным дыханием весны, она была еще и бальзамом для истерзанной души. Возможно, его одиночеству и в самом деле приходит конец. Лина ощущала его взгляд, и, когда взорвался светом очередной нарцисс, она оглянулась и посмотрела туда, где ждал ее темный бог. Он все так же стоял на краю луга, высокий, темный, молчаливый, и смотрел на нее так пристально, что по телу Лины пробежал легкий трепет. Но почему он должен только смотреть? Лине в голову пришла замечательная мысль. Она успела порезвиться с умершими девицами и с нимфами. Определенно теперь настала очередь Гадеса. Весело улыбаясь, Лина все тем же танцующим шагом приблизилась к темному богу, оставляя за собой светлую дорожку мерцающих светлячков, и схватила Гадеса за руку. «Идем, сотвори вместе со мной несколько цветков». Взгляд Гадеса затуманился печалью. «Я бог умерших, я не могу создавать жизнь. Сможешь, если я тебе помогу», сказала Лина уверенным тоном, хотя на самом деле особой уверенности не чувствовала, и потянула его за собой. «Нет, я...» Гадес вздохнул. «Персефона, я ни в чем не могу тебе отказать», и он с неохотой пошел за ней на луг. Лина, окруженная светящимся облаком жуков, повела Гадеса к пышному кусту пока что не нарциссов. Жестом приказав темному богу встать позади нее, она взяла его за руки так, чтобы их руки стали как бы единым целым. Потом широко раздвинула пальцы, как будто только что бросила мяч. «Приложи свои пальцы к моим». От близости темного бога голос Лины зазвучал как слегка хрипловатое мурлыканье. «И думай о том, как сильно тебе хочется, чтобы тут появился нарцисс». Слегка одурманенный соприкосновением, Гадес сделал все, как велела богиня. Да, он думал о том, что хочет вызвать к жизни цветок, но гораздо сильнее в его уме звучала мысль, что он хотел бы обладать этой богиней и чтобы она стояла вот так рядом с ним целую вечность, избавляя его от одиночества. Его пальцы начало слегка покалывать, когда магия Персефоны смешалась с его собственной силой, и, не веря собственным глазам, он увидел, как из гущи зелени под их соединенными руками вырвался на свет блистающий нарцисс. Лина вскрикнула от радости и повернулась к темному богу, сияя. «Мы это сделали». Руки Гадиса обвились вокруг нее, он заглянул в глаза богини. «Сделали вместе, Персефона. Я не смог бы ничего подобного без богини весны. Мне бы хотелось найти подходящие слова, чтобы рассказать, какую радость ты принесла, разделив со мной мой мир». Гадес говорил серьезно, горячо, и Лина просто утонула в его глазах. Да, Гадису хотелось получить от нее гораздо больше, нежели просто торопливый поцелуй или даже телесная близость. Лина понимала, что ей следовало бы отшутиться и умчаться прочь, но она не могла себя заставить. Она так же страстно желала быть с ним, как и он с ней. Лина поцеловала темного бога, прижавшись к его крепкому телу. Но Гадес внезапно оборвал поцелуй. Он изо всех сил старался выровнять прерывистое дыхание. Он больше не станет пытаться овладеть ею где попало. Персефона достойна гораздо большего. Она достойна всего, что он в состоянии дать ей. «Поздно уже. Нам пора возвращаться во дворец», — сказал он, осторожно целуя ее в лоб. Лина подняла голову и посмотрела на него. «Я не устала. Я тоже. И мне не хочется, чтобы этот день заканчивался. Тогда он и не закончится». Гадес глубоко вздохнул. «Ты еще не видела моих личных покоев. Хочешь посмотреть?» Лина видела, что Гадесу было очень трудно задать этот вопрос, и ее сердце бешено заколотилось, сердце, которое на самом деле принадлежало не ей, в теле, которое было не ее телом. Но душа-то оставалась прежней, и не одно только тело стремилось к темному богу. Лина была очарована его нежностью и чувством юмора. Ей нравились его смех и голос. Она любила его силу и его страстность, и его осторожность и мудрость, которые Гадес проявлял, решая судьбы душ умерших, пришедших в его владение. Лина коснулась его щеки и честно призналась самой себе. Она полюбила Гадеса. «Да, мне очень хочется их увидеть». Радость осветила лицо темного бога, и тут же в его глазах вспыхнуло желание, и он наклонился и снова поцеловал ее, быстро и крепко. А потом, неохотно разжав объятия, взял Лину за руку и повел обратно. Лина слышала, как все выше и выше становится тревожное гудение светлячков по мере того, как они с Гадесом приближаются к краю луга. Светлячки собрались в огромное облако. Темный бог рассмеялся. «Персефона вернется. Она не покидает подземный мир». Отчаянное гудение слегка поутихло. «Я с удовольствием вернусь и сотворю вместе с вами еще несколько цветков», — пообещала Лина, и гудение перешло в радостный щебет. Лина и Гадес, улыбаясь, пошли дальше. «Как приятно, что я им так нравлюсь. Все обитатели моих владений обожают тебя», — сказал Гадес. Лина посмотрела на него. «Только они?» — темный бог улыбнулся. «Нет, не только они». Лина сжала его руку. «Хорошо». Они уже миновали деревья и вошли в сады, когда Лина вдруг услышала рыдание. «Кто-то плачет», — сказала она, и стала всматриваться в темноту, пытаясь понять, кто это. «Вон там», — подсказал Гадес. Он показывал вперед, в ту сторону, где проходила дорога в Элизиум. Лина с трудом рассмотрела вдали, у обочины, бледное пятно света. «Думаю, нам надо выяснить, в чем дело». Лина вопросительно посмотрела на владыку подземного мира. «Тебе не кажется?» «Да, надо. Мне кажется странным, что какой-то дух плачет в Элизиуме». Они направились к призраку, и Гадес по пути объяснил. «Умершие могут страдать от утраты родных и возлюбленных в мире живых, но к тому времени, когда они переправляются через Стикс и входят в Элизиум, их души наполняются радостью или, по крайней мере, миром и покоем. Они научаются не страдать по оставшимся вдали, или начинают понимать, что расставание с любимыми всего лишь временно, что смертно только тело, и те, кто стремится к вечности в Элизиуме, довольствуются этим пониманием». Когда они подошли ближе к светлому пятну, Лина увидела, что это хорошенькая, чуть полноватая молодая женщина с длинными темными волосами, зачесанными наверх. Она сидела на краю дороги, опустив лицо в ладони, и рыдала так горестно, что даже не заметила появления Гадеса и Лины. Лина махнула рукой, призывая Гадеса остаться в стороне, а сама подошла к женщине. Но, еще не успев коснуться ее плеча, Лина заметила, что призрак выглядит необычно плотным. И если бы не бледное свечение, как у всех умерших, Лина могла бы подумать, что это живая женщина, каким-то образом забредшая в подземный мир. «Милая, что случилось?» — тихо спросила Лина. Женщина вздрогнула, подняла голову и посмотрела на Лину безумными карими глазами. Узнав богиню, она собралась уже поклониться, но тут заметила Гадиса и испуганно прижала ладонь к губам. Попытавшись изменить направление поклона, несчастная закончила тем, что принялась просто раскачиваться взад-вперед, не зная, кому из бессмертных отдать предпочтение. «Я не хотела тревожить богов», — всхлипывала она, заливаясь слезами. Наконец неловко поднялась на ноги и попятилась от Лины. «Прошу, простите меня, эй!» Лина протянула к женщине руку, надеясь успокоить бедняжку. Женщина в страхе остановилась и вытаращилась на руку Лины. Лина подумала, что бедолага похожа на перепуганную мышь. Вздохнув, Лина заговорила так, как говорила обычно со щенками или другим звериным молодняком. «Не уходи, ты нас не потревожила. Мы с Гадисом просто гуляли и услышали твой плач. Мы озабочены, а не разгневаны». Женщина вроде бы немного расслабилась. «Как тебя зовут?» — спросил Гадес мягким отеческим тоном, каким он обычно говорил с Эвридикой. «Алкистида, расскажи нам, почему ты плачешь, Алкистида?» — попросила Лина. Алкистида опустила голову и заговорила, обращаясь к собственным ногам. «Я так ужасно одинока. Я тоскую по мужу и родным». Она снова прижала руку к губам, безуспешно пытаясь подавить рыдание. Лина встревоженно посмотрела на Гадиса. Она видела, что темный бог тоже немало удивлен словами призрачной женщины. Потом Гадес склонил голову на бок и как будто к чему-то прислушался. И сразу же его взгляд потемнел, он гневно сжал губы, а потом заговорил с призраком. «Но твое время еще не пришло, Алкистида», — сказал он, и в его голосе послышался оттенок грусти. Призрачная женщина еще раз громко всхлипнула. «Да, не пришло, но я была вынуждена явиться сюда». Гадес нахмурился. «Ты вовсе не должна была. Ты сама так решила». Алкистида подняла наконец заплаканное лицо. «Разве ты не понимаешь? Он всех просил, и все отказались. Я была вынуждена». Лина покачала головой. «Погодите-ка, я-то уж точно ничего не понимаю. О чем вы говорите? Что, произошла какая-то ошибка? Алкистида, расскажи Персефоне, почему ты явилась в подземный мир», — велел Гадес. Алкистида глубоко вздохнула и вытерла лицо рукавом похоронного савана. «Я недавно вышла замуж. Моего мужа зовут Адмет». Лицо умершей просветлело, когда она упомянула имя мужа. «Вчера на рассвете было предсказано, что Адмет умрет до того, как зайдет солнце. Мой муж тут же обратился с вопросом к Аполлону, и бог солнца подтвердил пророчество. Да, оно было правильным. Богини судьбы прекратили прясть нить жизни Адмета, и на закате она должна была оборваться. Но мой муж давно уже был любимцем бога солнца, и Аполлон откликнулся на просьбу моего мужа. Он даровал Адмету новую судьбу. Адмет мог остаться в живых, если бы кто-нибудь согласился умереть вместо него. Сначала Адмет пошел к своим родителям, потому что они старые и больные, но они отказались. Потом он пошел к своим братьям, но они тоже не захотели умереть вместо него. Он просил своих лучших друзей, обещая, что будет заботиться об их семьях, но получил все тот же ответ. Никто не желал принять смерть за него. В отчаянии он вернулся домой, чтобы дождаться своей судьбы. Алкистида помолчала. «Я не могла позволить ему умереть». Гадес стиснул зубы, но когда он заговорил, гнева в его голосе не было, и он позволил тебе умереть вместо него. Он рыдал и разорвал на себе одежды. Его печаль была велика, но не настолько велика, чтобы остановить тебя, негромко произнес Гадес. Пойми, у меня не было выбора. Я должна была занять его место. Алкистида снова разрыдалась. Так вот почему ты чувствуешь себя такой одинокой, вот почему тебе так больно. Это не твое время. Твоя жизненная нить не оборвана, она продолжает виться. Твоя душа это знает, и ты не в силах обрести мир. Гадес говорил серьезно, даже торжественно, как будто на него вдруг лег тяжкий груз ответственности. «Но это же неправильно», — сказала Лина. «Посмотри на нее, она не похожа на других умерших. Это потому, что она оказалась не на своем месте, не там, где ей предназначено быть судьбой. Мне почему-то кажется, что ты должен это исправить», — решительно заявила Лина. «Она здесь потому, что кто-то из богов вмешался в жизнь смертных. Это случается довольно часто, но я считаю, что в жизнь смертных нельзя вмешиваться. Но она-то сейчас принадлежит твоему миру, так что это не будет вмешательством в жизнь смертных. Ты просто делаешь свою работу». Гадес заговорил сквозь стиснутые зубы. «Персефона, ты помнишь, что случилось в тот раз, когда ты решила вернуть душу умершей в верхний мир?» Лина отшатнулась, как будто он ее ударил. «Это совсем другое дело, и я не верю, что ты настолько бессердечен, чтобы этого не видеть. Тон Лины был ледяным. «Ох, прошу вас!» Алкистида бросилась на колени перед двумя бессмертными. «Я совсем не хотела породить ссору между королем и королевой подземного мира. Как ты назвала Персефону?» Быстро и резко спросил Гадес. «Каким титулом ты ее наградила?» Дрожа всем телом, заблудившаяся душа чуть слышно ответила Богу. «Я назвала ее королевой подземного мира, но я совсем не награждала ее этим титулом, господин. Я просто повторила то, что слышала в мире живых». Она с трудом улыбнулась, глядя на Лину. «Все знают, что она теперь правит здесь вместе с тобой». Лина онемела от изумления. «Королева подземного мира, и люди действительно так ее называют?» Она посмотрела на Гадеса, и темный бог тоже пристально глянул ей в глаза. Похоже, владыка мира умерших просто лопался от смеха. «Вынеси свое решение, Персефона, я склонюсь перед твоей волей». А потом он едва заметно поклонился ей. Лина наконец сумела отвести от него глаза, и нервно улыбнулась Алкистиде. «Тогда я выношу вот какой приговор. Ты вернешься в мир смертных к своему мужу, чтобы прожить столько, сколько тебе суждено. А мужу скажи, что он может жить столько, сколько позволит ему новая нить судьбы, которую придут для него парки». Алкистида с радостным криком вскочила и схватила Лину за руку. Поцеловав пальцы богини, женщина прижала их к своей мокрой щеке. «Ох, спасибо тебе, королева подземного мира. Мои дети и дети моих детей будут приносить тебе жертвы каждую весну до скончания времен. Это очень мило, но тебе следует знать, что я предпочитаю простые подношения. Немного вина и меда, пролитых на землю. А кровавые жертвы я не слишком люблю», — поспешно сказала Лина. Алкистида низко склонилась перед ней. «Я всегда буду помнить твою доброту, богиня». Глава 21. Гадес долго еще молчал после того, как Алкистида исчезла на дороге, которая должна была вернуть ее к земной жизни. Лина наблюдала за темным богом, поглядывая на него искоса. Он держал ее за руку, но лицо его было непроницаемым. Он как будто нарочно заставлял Лину нервничать. Куда, собственно, они направятся сейчас? В его личные комнаты, как предполагалось. Может быть, ей просто почудилось, что он развеселился, когда услышал, что ее возвели в ранг королевы подземного мира, а на самом деле он недоволен. Но тогда зачем бы ему позволять ей выносить приговор, с которым он был откровенно не согласен? Мысли Лины метались, как светлячки над лугом. Они вошли во дворец через задний двор и повернули налево, в противоположном от покоев Лины направлении. Потом миновали вход в обеденный зал. Наконец Гадес остановился перед огромной двустворчатой дверью, на которой были вырезаны изображения Ориона и шлема, что хранился в тронном зале. Чувствуя себя не в своей тарелке, Лина показала на дверь. «Какой хороший портрет Ориона! Он выглядит по-настоящему свирепым!» Гадес фыркнул. «Думаю, пора уже заказать новый портрет, такой, на котором он бы подлизывался к своей богине». Лина, успокоенная его шуткой, легонько толкнула его плечом. «Ох, но его же все равно считают ужасным жеребцом. Эвридика вообще боится подходить к нему близко». Гадес покачал головой. «Боюсь, его репутация яростного неприступного зверя окончательно подмочена». Он повернулся и взял Лину за подбородок. «Но он ведь ничего не имеет против. Он выиграл куда больше, чем потерял». Он легко поцеловал Лину и прошептал. «Хочешь зайти в мои покои?» «Да». Гадес распахнул перед ней огромные двери, и Лина вошла в личный мир темного бога. Первым, что бросилось ей в глаза, была огромная кровать в центре комнаты. Кровать была укрыта пологом из тонкого, как паутина, шелка, свисавшего изящными пышными складками. Лина заметила, что сама кровать накрыта белым льняным покрывалом, и все в целом выглядело так, словно какое-то облако, заблудившись, свалилось сюда прямиком с небес. Это было роскошно и сексуально, и очень-очень привлекательно. Лина вдруг осознала, что во все глаза таращится на кровати слишком уж далеко зашла в своих фантазиях. Она почувствовала, как кровь приливает к щекам. Лина заставила себя отвести взгляд от кровати и посмотрела на пару огромных люстр, висевших на сводчатом потолке. Люстры были как будто из черного стекла, же огоньки сотен свечей танцевали и поблескивали на их необычной поверхности. «Все люстры в твоем дворце так прекрасны, но эти, они что, действительно из черного стекла? Это обсидиан», — пояснил Гадес. Интимно положив руку на талию Лины, он провел ее в комнату. «Хотя он действительно напоминает стекло, когда его хорошенько отполируют». Лина улыбнулась темному богу. «И каковы же его свойства? Наверняка в нем кроется нечто особенное, раз уж ты выбрал этот камень для своей личной спальни». Сила обсидиана защищает, связывает с землей, помогает строить правильные планы на будущее и приносит мир. Гадес посмотрел на трепещущий свет. Я лично нахожу в нем успокоение. Ну и он еще очень хорошо вписывается в твою цветовую гамму. Лина широким жестом обвела спальню. Основными цветами здесь были черный, белый и серебряный. Но комната не выглядела суровой и холодной. Каким-то чудесным образом контраст цветов смотрелся абсолютно гармонично, словно темный бог нашел способ благополучно сочетать свет и тьму. «Не хочешь ли выпить вина?» – спросил Гадес. Он нервничал, и ему казалось, что богиня может услышать слишком громкое биение его сердца. Персефона кивнула, Гадес поспешно подошел к невысокому столу, приютившемуся между двумя белыми атласными креслами, и налил два бокала вина из бутылки, заранее открытой и поставленной в ведерко со льдом. Лина благодарно улыбнулась и взяла хрустальный бокал, наполненный золотистой жидкостью. Когда Лина вдохнула изысканный аромат, ее улыбка стала шире. «Амброзия, до меня дошел слух, что ты ее очень любишь. Слухи наверняка не упустили и того, что я иной раз уж слишком ею увлекаюсь. Оставим это между нами». Гадес улыбнулся, потом слегка откашлялся и поднял свой бокал. «За новое начало, за новое начало», — повторила Лина, касаясь своим бокалом бокала Гадеса. И они выпили, не отводя глаз друг от друга. Гадес поставил свой бокал на стол. Лина последовала его примеру. Темный бог глубоко вздохнул. Потом шагнул к Лине и обнял ее. «Ты преследуешь меня, Персефона. Я думаю о тебе ежеминутно». И он впился в ее губы жадным поцелуем. Их тела прижались друг к другу. У Лины в голове было только одно: «Ох, ну наконец-то». Его плоть пульсировала рядом с ней, и Лину обожгло жаром. Ее руки шарили по кожаной тунике, и Лине захотелось выругаться от разочарования. Она понятия не имела, как снять с Гадеса эту штуковину. Когда же его страстный поцелуй окончательно взбунтовал ее кровь, Лина принялась за поиски более целенаправленно и наконец нашла шнурки, соединявшие тунику на боку. Лина потянула за них, и шнурки ослабли настолько, что Лине удалось наконец просунуть руку под кожаную броню и коснуться твердых мускулов талии и живота Гадеса. Гадес застонал, не отрываясь от ее губ. Его ладони скользнули к скульптурным ягодицам Лины. Он еще крепче прижал богиню к себе. И когда ощутил ее встречное движение, его тело просто взбесилось. Богиня легонько покусывала его нижнюю губу. Потом она чуть отодвинулась, но лишь для того, чтобы посмотреть ему в глаза. «Идем в постель, Гадес», — выдохнула она. Темный бог тяжело сглотнул, пытаясь справиться с сухостью во рту, и кивнул, и повел ее к своей кровати. Он раздвинул перед ней шелковый полог, но сам не последовал за ней. Персефона, откинувшаяся на подушке, выглядела невероятно прекрасной и желанной. Видя его колебания, богиня вопросительно улыбнулась.